Отряд все же подъехал к замку. Трава проросла среди булыжников, каменные стены покрылись диким плющом. Несколько тощих собак рылись в кучах мусора, свинья и корова разгуливали по огороду. С опаской, оглядевшись, всадники спешились. Морган взял с собой трех человек и попросил Изабель оставаться снаружи, пока он не узнает, что происходит в замке. В сопровождении воинов он прошел под низкой каменной аркой, что вела в замок. В нос им ударил резкий неприятный запах. Они снова предусмотрительно закрыли рот и нос платками. Где-то совсем рядом послышались пение и смех. Морган и его люди остановились и удивленно переглянулись. Они ожидали увидеть только болезнь и уныние. Из зала доносились пьяные голоса. Игравший приятную музыку сильно фальшивил. Взрывы хохота эхом разносились по всему замку. В зале происходила шумная пирушка. Воины остановились у входа в зал. Их глазам предстало поразительное зрелище. Полуголые крестьяне танцевали в кругу, хохоча и спотыкаясь. Некоторые держали кружки с элем и пили во время танца. Несколько воинов и слуг сидели, развалясь за столом, заставленным грязной посудой и протухшей едой. Крестьяне что-то хрипло горланили и хватали танцевавших женщин за голые груди. Целовали их. На куче грязного тряпья кто-то открыто занимался блудом. С пьяными воплями и смехом танцоры валились на пол. Охрипшие музыканты кинулись к бочке с элем. Наконец кто-то заметил гостей. Растрепанная женщина направилась к ним, раскачивая бедрами. На ее красном лице заиграла улыбка. «Заходите, мои дорогие, нам нужна свежая кровь». Она чмокнула и распахнула вырез, выставляя свою грудь. С приглашающей улыбкой женщина повернулась к Моргану, который стоял ближе всех. «Посмотри, что у меня есть для тебя». «Где твой господин?» — спросил Морган и отступил, когда соблазнительница стала приближаться. Женщина махнула рукой в сторону помоста. Морган повернулся и с удивлением увидел одинокую фигуру, скорчившуюся за столом перед камином. «Лорд Харли?» Лайонел поднял голову. Его глаза были налиты кровью. «А, заходите, присоединяйтесь к веселью. Никто из нас не протянет больше недели. Но мы обещаем вам дорогу в ад». Громкий хохот раздался в ответ на его приглашение, и женщина поползла вверх по ступеням, открыто навязываясь ему. Сначала Лайонел не обращал на нее внимания, но когда она сделалась настойчивой, то он отшвырнул ее пинком. Женщина с визгом отлетела на кучу тряпья. «Что все это значит?» — спросил Морган. «Что значит?» — переспросил Лайонел. «Ничего. Сейчас мы живем, но скоро умрем. И вы тоже. Никто не спасется».